Сергей страдальчески вздохнул, приказал себе собраться и расплылся в широкой улыбке. «Здравствуйте, красавицы! Вы, случайно, не Катя и Вера?» «Случайно, да», — кокетливо ответила старшая. «А вы кто? Откуда вы нас знаете? Вы из Москвы приехали, да?» Засыпала его вопросами младшая. «А он нас еще не знает», — вместо нее ответила Вера. «Ну, наверное, не против узнать». Она повела плечом и взмахнула ресницами. Платье съехало с плеча вниз на пару сантиметров. «Ого!» — про себя присвистнул Сергей, не ожидавший, что его сразу возьмут в оборот. «Что, вот так сразу, даже не познакомившись?» Но тут Вера исправила положение, спросив, как его зовут. «Сергей», — представился Бабкин. «О, мое любимое имя! Очень приятно, Сережа!» Бабкин заметил, что второй девочке стало не по себе. Не такая развязная, как подруга, она явно почувствовала себя не в своей тарелке. Правда, ему показалось, что и Вере приходится преодолевать неловкость, играя роль, к которой она еще не успела привыкнуть. «Девушки, где мы с вами можем побеседовать?» — спросил он, чувствуя себя совратителем несовершеннолетних, и добавил, чтобы избежать двусмысленности. «Я частный сыщик. Мне нужна ваша помощь». Девчонки переглянулись. Но на их лицах Бабкин, пристально наблюдавший за обеими, не заметил ни страха, ни растерянности, только удивление. «А что, кого-то убили?» — осторожно спросила Катя. Вера притихла, ожидая ответа. «Боже упаси!» — искренне рассмеялся Сергей. «Нет, все не так страшно. Просто в пансионате «Рассвет» потерялась девочка, а потом нашлась». «Знаю», — кивнула Вера. «Матильда». «Она самая. Мне сказали, что у каждой из вас тоже был похожий случай. Не расскажете?» «А зачем?» — опасливо спросила толстушка. «Вот ты, Катька, дура!» — лучезарно улыбнулась ей Вера, не дав вставить Бабкину ни слова. «Чтобы найти это место, где все теряются, понятно же, да?» Она взглянула на Сергея, ожидая подтверждения своим словам, и тот кивнул. В конце концов, отчасти так оно и было. Он никак не мог придумать, каким образом разделить девушек. Ему хотелось поговорить с каждой из них по отдельности. Не придя ни к какому решению, он уже собирался прямо сказать им об этом, но Катя его опередила. «А я не могу сейчас разговаривать. Мне нужно до магазина доехать», — виновато объяснила она. «Бабка попросила купить кое-что. Я куплю и вернусь, ладно?» «Конечно», — великодушно разрешил Сергей. Вера бросила на него короткий взгляд, облизнула губы, и он тут же решил, что беседовать им нужно в таком месте, где они будут на виду. Но становиться предметом обсуждения для всего поселка ему тоже не хотелось. Пока он размышлял, обе девочки послушно ждали. Вера помахала на себя ладонью, будто веером, и еще приспустила лямки платья, открывая незагорелую полоску над грудью. Бабкин увидел полоску и тотчас пришел к выводу, что нет ничего страшного в том, чтобы побеседовать при свидетелях. «Где тут у вас набережная?» — спросил он, вспомнив рассказ Черниковой. «Набережная?» — разочарованно протянула девушка. «А разве мы не к вам поедем?» «Пока нет. Может быть, после», — вывернулся Сергей, не желая разочаровывать поселковую красавицу окончательно. «Так где набережная?» «Здесь недалеко. Катя показала, куда нужно идти. И там есть скамеечки». «Вот и чудесненько. Тогда мы ждем тебя где-нибудь на скамеечке». Девочка вскочила на велосипед, живо заработала крепенькими смуглыми ножками и скрылась за поворотом. Оттуда донеслось лихое дребезжание велосипедного звонка. Вера ухватила Бабкина под локоть и повлекла за собой, очень неубедительно делая вид, что не обращает внимания на взгляды редких прохожих. К счастью для Сергея, единственная пешеходная улица Вязников начиналась неподалеку. «Набережная Сколочева», — гласила надпись на табличке, висевшей на таком дряхлом доме, что, казалось, он весь держится на единственном гвозде, том самом, которым приколотили табличку. «Кто такой Сколычев?» — полюбопытствовал Бабкин. «Это наш мэр», — хихикнула Вера. «Он сделал набережную и захотел, чтобы ее назвали в его честь». «Увековечил себя, значит», — кивнул Сергей. «Ясно. Будь Бабкин мэром Вязников, он доплатил бы за то, чтобы набережную не называли его именем. Но у честолюбивого мэра, очевидно, были другие соображения». Они стояли на плохо заасфальтированной извилистой дороге, огибавшей два больших пруда. По обеим сторонам прудов скособочились деревянные дома, явно стыдившиеся того места, где они обречены были стоять. В ближнем пруду плавали два лебедя, при ближайшем рассмотрении оказавшиеся истощенными гусями. Девушка подвела Сергея к скамейке, прятавшейся в кустах, и они сели так, чтобы гуси-лебеди оказались прямо перед ними. Вера придвинулась ближе, почти прижалась горячим бедром к его ноге. Бабкин почувствовал, что его окутывает атмосфера романтического свидания, и поспешно перешел к делу. «Расскажи, что случилось 8 августа. Ты приехала к тете, правильно?» Вера обернула к нему раскрасневшееся лицо. «Вы так много обо мне знаете!» Хрипловато проговорила она и сделала попытку положить ладонь на руку сидящего рядом сыщика. Для Сергея это было уже чересчур. «А ну, хорош кривляться!» — рявкнул он. «Или разговариваем нормально, или иди на все четыре стороны». Вера тут же одернула ладонь и с обиженным видом поправила бретельки платья. «А чего вы сразу ругаетесь-то?» — совсем другим голосом сказала она. «Уж и пошутить нельзя». «Не смешные у тебя шутки». «А другим нравится», — запальчиво возразила Осипова. «Ну, не хотите, не буду». Налет опытной обольстительницы слетел с нее, и теперь перед Бабкиным оказался обычный уязвленный подросток, обделенный вниманием. Он решил не давить на девочку и примирительно продолжил. «Давай попробуем сначала. Ты в самом деле потерялась или выдумала?» «Ничего я не выдумала». «Тогда что случилось?» Девушка сидела молча, насупившись, и нервно теребила подол платья. Сергей попробовал зайти с другой стороны. «Вера, я тебе верю», — проникновенно сказал он. «Давай попробуем восстановить, что произошло в тот день, хорошо?» Последовало молчание, которое Бабкин решил расценивать как согласие. «Утром ты встала, позавтракала и вывела велосипед из сарая», — осторожно начал он. «Было около 9 утра, правильно? Тебе нужно было съездить в рассвет, чтобы...» Он сделал паузу и выжидательно посмотрел на Веру. «Чтобы забрать лекарство у тетки», — нехотя сказала она. «Матери срочно надо было. А тетка до вечера работала». «Отлично, лекарство. Ты приехала. Кстати, кого-то встретила по дороге?» Осипова отрицательно покачала головой. «Значит, приехала, никого не встретив по дороге. Поставила велосипед возле входа в столовую, но внутрь не зашла, хотя твоя тетя уже была там. Куда ты пошла?» «Не помню», — буркнула Вера. «Вер, не выдумывай». «Да не помню я!» — воскликнула она с отчаянием. «Чего вы ко мне привязались?» «У тебя провал в памяти?» — нахмурился Сергей. Девушка вызывающе взглянула на него, готовясь ответить грубостью, но, увидев, что он спрашивает серьезно, немного успокоилась. «Провал, не провал, черт его знает». Последнее, что она помнила отчетливо, — солнечный блик на руле велосипеда, прислоненного к коричневой стене, а следом ощущение влажного холода. Сначала холодок был внутри, потом снаружи. Она съеживалась, пытаясь согреться, и кто-то добрый накрывал ее пледом или шкурой, подносил ко рту чашку с горячим отваром. Во всем этом не было ничего неприятного, если бы не одно воспоминание. Белая рука, тянущая ее за собой куда-то на дно, в черноту, в страшную тишину рыбьего брюха или какой-то другой подводной твари, молчаливо стоящей в воде с широко разинутой пастью. Тот, кто приносил ей жертву, увлекал Веру за собой, а она ничего не могла поделать. Если бы возможно было вернуться назад, то она сразу отказалась бы. Но в тот момент предложение выглядело так невинно, и хотя девушка не могла вспомнить, что ей предлагали, но знала, что в этом не было ничего ужасного, и ничто не предвещало кошмара с мертвой белой рукой, тянувшей ее вниз. А потом все закончилось. Вера, задыхаясь, вынырнула из сна и обнаружила себя стоящей среди сосен неподалеку от столовой, с тяжелой головой и пересохшими губами. Мысли путались, уводили куда-то прочь от случившегося, и от чего-то хотелось хихикать. Хотя, видит Бог, оснований для смеха не было. Но ее смешило все. Криво растущие ветки сосен, падавшие шишки, выбежавшие откуда-то люди, возмущенно спрашивавшие, где она была. Осипова только посмеивалась, глядя на них. Потом ей захотелось спать. Кто-то посадил ее в машину и отвез домой. Там ей еще досталось от матери за то, что она не привезла лекарства, да еще и посеяла где-то золотую цепочку с крестиком. И, вымотанная всем этим, Вера уснула в своей комнате и не просыпалась до следующего утра. Все это она мало-помалу выложила Бабкину, с трудом подбирая слова. Тот внимательно слушал, сопоставляя рассказ девушки с тем, что говорила Матильда и ее мать. «У тебя у самой есть какое-нибудь объяснение тому, что произошло?» — спросил Сергей, когда Вера замолчала. «А чего тут объяснять?» — мрачно сказала Осипова. «Я ехала по солнцу, мне голову напекло. Наверное, возле велосипеда бухнулась в обморок. У меня такое было как-то раз на уроке». «Тебя искали 2 часа. Если бы ты лежала возле велосипеда, тебя бы сразу обнаружили». «Значит, в лес отошла», — буркнула девушка. «Да какая разница? Кому это интересно?» «А тебе самой не интересно?» «Не-а». Она пожала плечами и бросила веткой в любопытных гусей, подплывших слишком близко. «Ты была у врача?» Вера из-под лобья взглянула на сыщика. «Это еще зачем?» «Как тебе сказать?» — начал Сергей. «Например, сдать анализы. Вдруг кто-нибудь...» Девушка вскочила, лицо ее исказилось от ярости, и Бабкин замолчал на полуслове. «Пошли вы знаете куда со своими анализами!» — прошипела ему в лицо Осипова. «Думаете, я не в курсе, чего вам наговорили?» «В курсе, не беспокойтесь. Говорили, что я была с одним мужчиной. Они так говорят, потому что завидуют мне, ясно? Все завидуют. Потому что мимо меня ни один нормальный парень пройти не может. А на них никто не смотрит. Они никому не нужны». Бабкин не стал уточнять, кого Вера имеет в виду под всеобъемлющим «они». «Их Бог накажет», — не успокаивалась девушка. «Потому что он всех наказывает, кто плохо думает о других. Вы не подумайте, я им плохого не желаю. Вот как начнут у них всякие беды случаться, тут они меня и вспомнят. Руку там сломают, или дом сгорит, или все деньги украдут. А чтобы меня унижать, отправлять анализы сдавать, такого закона нет, и вы меня не заставите. А если заставите, то у вас...» «Стоп», — перебил Бабкин. «Я понял. Тогда у меня тоже что-нибудь сгорит или отломается. И у вас, и у Ольги Романовны. Это она вам на меня наябедничала, я знаю». Нехорошо улыбнулась Осипова. «Она меня боится». Сергей тут же вспомнил все, что ему говорили по поводу заигрывания Веры с мужем заведующей.